«А у вас тут кормит», — спохватываюсь я. «Время ужина давно прошло», — просвещает меня Мари. «Можете сделать заказ на свои средства». Оформили заказ в ближайшем кафе, и пришлось перепечатывать опись. Количество денег уменьшилось на сотню долларов. Сдачу мне милостиво разрешили оставить у себя. Но пока курьер с моей пиццей не прибыл, в дверях замаячил мрачный Клод. Я испуганно пригибаюсь к столу, шепчу Полине, она ближе. «Ой, опять он, а почему он такой злой?» «Перестаньте, мадемуазель Пак», строго улыбается Полина. «Он всего лишь немного дернул вас за руку». «Всего лишь немного?» Горестно вопрошаю я и скидываю водолазку с длинными рукавами, оставшись в футболке. Полицейские девицы, да я и сама еще не видела, имеют удовольствие полюбоваться на обширную лиловую с переливами в глубокую синеву живописную гематому. Насладившись их потрясением, с предельно жалостливым выражением лица напяливаю водолазку обратно. Они же не знают, да никто не знает, о степени чувствительности моей кожи, как и о высокой скорости восстановления. Через 2-3 дня от синяка даже следов не останется. И кто это сделал? В дверях возникает новый персонаж. Злобный Клод куда-то испаряется. Мои девицы флегматично пожимают плечами. Расшифровываю однозначно. Сами знаете, чего спрашивать. Дальше происходит интересное. До определенного момента. «Клод, а ну иди сюда», – зычно командует офицер. И далее следует разнос проштрафившегося подчиненного. А интересно это мне только до момента, когда я понимаю, что этот цирк устроен лично для меня. Весело у них тут. Между прочим, пока суть до дела, время перевалило за 10 часов вечера, а мы только подобрались к кульминации моих приключений, допрос у меня любимый. Здесь же, кстати, в закутке, где опись изъятого имущества составляли, лейтенант Камбер, представляется строгий начальник, только что устроивший выволочку грозному Клоду. Пак Юнми, сценический псевдоним Агдан, можете звать мадемуазель Пак или Агдан. Объясните, мадемуазель Пак, лейтенант решает использовать официальное имя, зачем вы подделали паспорт? А вы правильно сформулировали вопрос, мсье Камбер, осторожно заглядываю ему в глаза, покажите мне на моем паспорте хоть один признак подделки. Попытка лейтенанта с наскока повесить на меня статью проваливается, но он не огорчается. Я так понимаю, тоже действует на рефлексах. Попался человек в руки, вешай на него все, что можно, авось что-то зацепится, и дальше можно работать. Вот, он показывает обложку, вы затонировали в двух местах, напротив глаз на фото. А разве это паспорт? Задаю резонный и вряд ли неожиданный вопрос. Не паспорт, легко соглашается лейтенант, но продолжить я не даю. Но вы же сказали именно про паспорт. В протокол свой вопрос занесли, немедленно занесите, требую я. Протокол лейтенант печатает на компьютере. Распечатайте этот вопрос, подпишите, где надо и отдайте мне, мои требования растут, как снежный ком. Зачем? Лейтенант в искреннем недоумении. Затем, будет доказательство, что вы склоняли меня к лжесвидетельству. Не хотите? Тогда адвоката вызывайте, иначе я на ваши вопросы отвечать не буду. У вас есть адвокат? Лейтенант насмешливо улыбается. Дайте мне мой телефон, и адвокат будет. Улыбочку лейтенанта я не поддерживаю, если не можете предоставить государственного. Или у вас так не принято? Кажется, надо Клода звать, вроде бы про себя бурчит лейтенант. Что такое, мсье Камбер? Удивляюсь я, угрожаете мне физической расправой? Так и знала, что ваш нагоняй Клоду был всего лишь театральной сценкой. ХММ, лейтенант в этот момент теряется, я подбадриваю. Не расстраивайтесь, дилетант примет за чистую монету, но я в шоу-бизнесе работаю, и кое-что в этой области понимаю. Не хотите официально? Давайте так поговорим. Лейтенант перестает упираться. Давайте, а чего не соглашаться? Мне это выгодно, сразу должна сказать, я не только звезда с мировым именем, пусть не из первого ряда, но еще и действующая военнослужащая армии Южной Кореи. Мое звание в переводе на ваши чины звучит примерно так, унтер-офицер морской пехоты. Лейтенант на глазах становится все серьезнее. Любопытная юридическая коллизия возникает, неспа, не следует ли квалифицировать грубость вашего Клода, как нападение на военнослужащего иностранной армии? Не следует ли считать все происходящее казусом Белли, поводом для начала военных действий? Я не говорю о том, что лично мне вполне по силам заметно уменьшить приток туристов в вашу страну и сильно уронить репутацию всей Канады, как цивилизованного государства. Вас дикарями во всем мире будут считать, а вы не слишком размечтались, Мадемуазель Пак, осторожно интересуется лейтенант, я пока не уверен, что вы звезда и что вы военнослужащая. Интернета нет, не подключили, какая досада, не смогла удержаться, ехидничаю напропалую, а может, вы до сих пор не уверены в том, что я, кореянка, запросто с вами разговариваю на вашем родном французском языке. Лейтенант с видом «я сейчас разоблачу твои дикие фантазии» снова берется за компьютер. Парижские новости смотрите, там гастроли моей группы «Корона» еще продолжаются, подсказываю я. Дальше мне остается развлекаться отслеживанием выражения лица лейтенанта. Несколько раз он бросает на меня быстрый взгляд, переводит на экран, сверяет мою личину. Мне становится скучно, я набаловалась и устала. Через 10 минут мое терпение окончательно истощается. В то самое мгновение, когда лейтенанту по его просьбе Мари приносит стаканчик кофе, мсье Камбер, когда прекратятся мои мучения, упирает в меня вопросительный взгляд. Я летела в самолете 10 часов, добралась до отеля, рассчитывала на ужин, просмотр новостей, несколько деловых звонков, а дальше свидание с мягкой и теплой кроватью. Вместо этого вы 3 часа уже терзаете меня допросами, обысками, грубостями и провокациями. Я устала, хочу есть, пить и спать. Я по парижскому времени живу, в Париже время подходит к 5 часам утра. Вы фактически всю ночь мне спать не даете. Сколько можно воздействовать на меня измором? Я все равно ни в чем не признаюсь. Лейтенант не спорит, видимо, впечатлившись информацией обо мне из интернета. Выходим из закутка, я оглядываю близлежащее пространство, но нужного не нахожу. А где мой ужин? Не вижу в окрестностях ничего похожего на мой заказ, ни пиццы, ни соков. Шапочное разбирательство результатов не дает. Девицы, Мари и Полина, утверждают, что заказ приносили, и он лежал вот тут. Вот тут представляло собой голое сиденье стула. Лейтенант чешет затылок, сдвигая фуражку на лоб. Найти мой заказ это тоже не помогает. Так что я вхожу в камеру голодная. Камера аккуратная, но двухместная. Одно место занято той самой индианкой, как выясняется, не очень адекватной. Как только стальная дверь за моей спиной извещает меня своим лязгом, что я отрезана от всего остального мира, моя соседка поднимает голову. «Бу-бу-бу», чего-то бурчит она. Речь не распознаю, поэтому переспрашиваю на более универсальном английском. «Вхат», женщина вскакивает с нар и решительно направляется ко мне. Оцениваю потенциального противника. Немного ниже меня и намного шире, тяжелее килограмм на 15, если не больше. Напирает на меня, набычившись, держа руки полусогнутыми чуть в стороны, вполне себе боевая стойка. Это потом я узнала, что моя соседушка ненавидит англичан и мою узкоглазость, относительную и принципиальную непохожесть на англосаксов со сна не разглядела. Какие-то заморочки ее племени со времен колонизации. А пока я, дождавшись нужной дистанции, легко поднимаю и прижимаю согнутую ногу к груди. На короткое мгновение моя стопа упирается в могучий бюст, а потом потенциальный противник отбрасывается мощным толчком и оказывается на полу в 3 метрах от меня. Так и знакомимся. Имя ее не помню, что-то вроде белого пера стремительной птицы, или наоборот, стремительное перо белой птицы не разобрала. Тем более, что она откликалась на более простое имя Тереза. 7920 Боливар Сент-Лаурент, Монтрал. 17 марта, местное время 8 утра. О, нам завтрак приносит. Непонятно из чего каша с еле уловимым запахом масла и железная кружка со слабым раствором чая. Сметаю все мгновенно и, глядя на очищенную посуду, думаю, я поела или нет, а был ли в чае сахар, ничего не поняла. Открывается дверь. Интересно, зачем? Завтрак подавали в окошечко. Незнакомый полисмен протягивает мне коробки. А-а. Понятно, в окно не пролезут. Ваш вчерашний заказ, мадемуазель, лейтенант Камбер велел передать. С первого взгляда понимаю, что это не мой заказ. Мой родной наверняка с почестями или бизон их похоронен в желудках местного народонаселения. С яблочным соком они угадали, а вместо томатного вижу персиковый. И пицца острая. Это не мой заказ, я такого не ем, возвращаю коробки полицейскому. Потом передумываю, а впрочем, давайте, яблочный сок оставляю себе, остальное отдаю Терезе. Я больше не улыбаюсь, никому, никому здесь я больше улыбаться не буду. Рассчитывала совсем на другое, обыграть роль избалованной кокетливой красотки, в всех обаять, может быть даже спеть. В итоге обзавелась бы канадской фанатской группой в полном составе здешнего полицейского участка. И даже грубость Клода не помешала бы. И после всего остального, включая подленькие провокации лейтенанта, которые можно списать на профессиональную деформацию, была возможность повернуть в мирную сторону. Дверь захлопнулась, когда лейтенант Камбер угощался кофе, даже не подумав предложить мне. Я потом в камере воду из-под крана пила, противную, кстати, на вкус. Все остальное выливалось уже в треснувшую и потекшую чашу моего ангельского терпения. В 9 часов меня выводят из камеры. За четверть часа до этого до нас донесся рев раненого бегемота. Кто-то бушевал минут 10. Самый большой начальник прибыл, ухмыляется индианка, разделываясь спицей, и едко добавляет: его сиятельное всемогущество главный инспектор Альфред Лафар. Сиятельное всемогущество вижу в общем холле. Натурально, на бегемота смахивает. Брыла, заметное брюшко, короткие руки. Облачен в гражданский костюм и уже этим отличается от всех прочих. А обстановочка совсем другая, нежели вчера вечером. Большая часть народа незнакома, видать, часть сменилась, но мои девицы, которые совсем не красавицы, и лейтенант Камбер пока здесь. Лейтенант стоит на вытяжку, слегка побагровевший, у девиц вид как бы нам не прилетело, остальные усиленно стараются не отсвечивать. Мадемуазель Агдан, я, мужчина представился, именно тем, кого назвала моя соседка по камере, только сиятельного всемогущества не прозвучало. Обращение по моему псевдониму Агдан сразу все объясняет. Провернулись где-то колесики. Булан же наверняка известил о случившемся сон и мусец, а уж им-то хватит возможностей, я полагаю, даже на правительство выйти. Хотя ничего сложного тут нет, я и сама могла бы. Один звонок в наше посольство и пошла плясать губерния. Мадемуазель Агдан, что же сразу моим ребятам все не объяснили? Укоризненно ракочет Лафар. О, опять я во всем виновата. Прямо родной Кореи повеяло. Не нахожу нужным отвечать, хотя бегемот ждет. Вместо этого пристально и безотрывно смотрю на лейтенанта Камбера. Тот опять краснеет, старательно отводит глаза и помалкивает. Первый не выдерживаю я. Лейтенант Камбер, не хотите ответить за меня? Она говорила, кое-как выдавливает из себя лейтенант. На него давит тяжелый взгляд разгневанного начальства, и проигнорировать его он не может. Говорила, что она звезда и военнослужащая южнокорейской армии. Лейтенант мучительно рожает признание. Высокое начальство остается терзать своих подчиненных, а я ухожу в знакомый закуток, где девицы-некрасавицы возвращают мне изъятое накануне имущество. Тоже не быстрая процедура, но живее за счет не слишком тщательного осмотра с моей стороны. Мне главное – деньги, документы и смартфон с планшетом. Так что за неполный час мы управляемся. Уже на выходе меня притормаживает лейтенант и сует какую-то бумагу. Подпишите и свободны. Нет, отвечаю коротко и категорично. Знакомство с документом не располагает. Это заявление от моего имени о том, что никаких претензий к данной полицейской станции я не имею. Хотя и увязал лейтенант мою свободу с моей подписью, но когда я выхожу, меня никто не останавливает. Останавливает небольшая кучка журналистов, но уже на улице, уже разнюхали. Вот кто везде работает не за страх, а за совесть. Журналиста, как волка, ноги кормит. Глядь, а я ведь есть хочу, и чувствую себя без помощников, как без рук, даже такси вызвать не могу, не знаю местных контактов. Ладно, эту проблему мы сейчас решим. Конец главы 16. Глава 17. Канадские уроки. Авиалайнер Air France, рейс Монреаль, Париж. 17 марта, монреальское время, 20:30, полчаса полета. Охренительный у меня канадский вояж получился. Я планировала несколько дней, боялась, что в неделю не уложусь. Куда там? Вчера вечером прилетела, сегодня вечером улетаю. Ровно сутки. Прилетела, получила по фасаду со всех сторон, улетела. Победить только забыла. Когда нарвалась у выхода на журналистов, первая мысль была естественной, неконструктивной и глупой. Что-то вроде принесла вас, шакалов, нелегкая. Слава святым апельсинам, первая мысль пришла не одна. За ней меня посетила другая, третья. Вторая мысль. Журналистов называют иногда четвертой властью, но это чушь собачья. СМИ, не власть, СМИ, хаос и стихия. Но стихия, которую можно иногда использовать, как используют парусники силу ветра. Столько раз мне от них доставалось, не пора ли мне научиться ставить парус? Третья мысль, следствие второй. Мой ответный удар по полицейским чинам – допустившим хамство, и администрации гостиницы, входящей в огромную сеть Хилтон по всему миру, стихия СМИ усилит на несколько порядков. Голов слетит столько, что не перепрыгнешь через эту кучу. Четвертая мысль. Удар имеет смысл придержать, но только по администрации отеля. Их прокол имеет смысл монетизировать в кругленькую сумму. И сотни тысяч долларов меня сейчас не соблазнишь. За несколько секунд я прокрутила все это в голове и только после этого соизволила заметить журналистов, которые наперебой кричали свои вопросы и совали мне в лицо микрофоны. Отодвинув этот надоедливый пучок, сделала предложение. Вот вы, обратилась к единственной женщине, ваш вопрос будет первым, если вы мне такси вызовете. Ун секунд, дама принялась вызванивать такси, остальные стихли. Журналистка назначила время через 20 минут, на 5 минут больше максимума, на который я была готова. Ювелирная точность. Запроси она 25 минут, я бы запротестовала, а ради 5 шум не стала поднимать. Заметьте, мсье, комментирую я, она думает и о вас, или планирует задавать свой вопрос минут 15, съехидничал кто-то. Мадемуазель Агдан, вступила в дело дама, надолго ли вы к нам в Канаду и планируете ли концертные гастроли в Квебеке, Канаде, а может у вас в планах тур по всему континенту? Мой визит в Канаду закончится, как только завершу свои дела. Гастроли в Канаде не планируются, ни в ближайшее время, ни вообще. По остальному континенту ничего определенного сказать не могу. Нас пока никто к себе не зовет. А с какой целью вы прибыли в Монреаль? Успела задать внеплановый вопрос дама и ее вежливо оттерли. У меня кое-какие личные дела и дела бизнеса, не связанные с концертной деятельностью. Хочу встретиться с подругой и провести одну деловую встречу. После этого покину вашу страну. Какого рода бизнесом вы хотите заняться? Этот вопрос сохраню в тайне до поры. Я очень люблю делать публике сюрпризы и прошу вас не мешать мне в этом. Это я деликатно намекаю, что следить за мной и раскрывать мои планы загодя не стоит. Как вы оказались в полицейском участке? Как я там могла оказаться? Удивилась я. Полицейские привели. Что такого вы натворили? Я этого не знаю. Меня привезли, обыскали, посадили в камеру. Никакого официального обвинения не предъявили. Кажется, они сами не знают, зачем и за что меня задержали. Пожимаю плечами, в устной беседе сказали, что подозревают меня в терроризме, но про основания умолчали. Терроризм – серьезное обвинение. Я же сказала, официального обвинения не выдвинули. А почему заподозрили, я даже думать боюсь. Я азиатка, может это непроизвольное проявление ксенофобии? Вы поймите, я у вас первый раз и ничего здесь не знаю. Может у вас принято так, тех, кто первый раз прилетает в Канаду, надо обязательно посадить за решетку. Может у вас обычай такой? Это ехидное предположение, как мне помстилось, журналистов задело. И тут же пришла пятая мысль. Надо потоптаться на этой мозоли, как следует. У нас нет таких обычаев, мадемуазель Агдан. Скорее всего, вы что-нибудь сделали не то, хмуро сказал один мужчина в теплой черной шляпе с загнутыми полями. Да вы правы, конечно, легко согласилась я. Например, я могла сделать какой-нибудь жест, который широко распространен у меня на родине, но считается неприличным здесь. Или еще какая-нибудь ерунда случилась. Вы поймите простую вещь, мне ничего не сказали. Вместо этого ваши полицейские мне нахамили, слегка травмировали, попытались склонить к самооговору, украли мой ужин, который я заказала в кафе. Короче, мне ваша полиция не понравилась. Искренне надеюсь, что не все канадцы такие. Про наручники я решила умолчать. Констебль, то есть, старший констебль Триаль, приятный мужчина, к тому же я сама его уговорила. Зачем подставлять парня, который пошел мне навстречу? Вы сказали, травмировали. Вас кто-нибудь ударил? Почти. Один из них так грубо и сильно дернул меня за руку, что чуть не оторвал. Так мне показалось. Сейчас на том месте огромный синяк. Можете показать? Этот вопрос заставил задуматься. Не хочется куда-то идти, а температура минус 3. Такси уже ждет. Кстати, подзываю водителя, быстро скидываю ему на руки пальто, жакет, водолазку. Поднимаю левый локоть вверх, синяк еще красуется вовсю. Если внимательно приглядеться, по краям уже начинает выцветать. Опытный травматолог может определить срок в пару суток, но надеюсь, по фото никто точную диагностику не сделает. 2 секунды, мсье и мадам. Холодно очень, переждав обрушившийся шквал щелчков фотоаппаратуры, быстро одеваюсь. Все, на этом закончим. Спасибо за такси, мадам. Иду в машину. «Мадемуазель Лагдан, мадемуазель Лагдан», так заголосили, будто самое главное-то и забыли. «А остановишься, опять какую-нибудь хрень спросит. Шеф, поехали прямо». «Конечно, я сказала по-другому, но смысл тот же. Мне надо отъехать, сделать пару звонков и дальше думать. Счетчик не выключаю», предупреждает таксист, когда я попросила остановиться на несколько минут. «Они, наверное, во всем мире одинаковы. Мсье, американские доллары примите, или давайте в банк заедем, я поменяю». «Договоримся», обнадежил таксист. «Мне надо встретиться со Стивом Робинсом, американским режиссером». Выбрала его по универсальному критерию цена-качество. Не из маститых, но сумевший себя показать. По моему мнению, он потянет мою идею о привнесении в этот мир Терминатора. Его, Терминатора, здесь до сих пор нет, вот такие дела. Режиссер американский, но проживает в Монреале большее время года. Кажется, он тут живет, а работает в Америке. Смысл в этом есть. Даже я, буквально за несколько часов поняла, что цены здесь ниже, чем в США. Жить дешевле. Дозвонилась сразу, мы предварительно сговаривались по интернету. Не все так просто, конечно. Менеджеры Сон и Мусиц законтачили с агентом режиссера, тот дал согласие поговорить со мной, и только после этих реверансов мы поговорили напрямую. Стив назначил местом встречи свой любимый ресторан. Мое пожелание конфиденциальности принял с пониманием. «Меня там знают и уважают», – заверил Стив. «Придете, скажете метрдотелю, кто вы, он вас проводит в отдельный кабинет. Обед за ваш счет, раз я вам нужен. Надеюсь, вы не будете сильно резвиться». «Соглашаюсь. Меня сейчас трудно разорить ресторанным счетом». Со Стивом удалось, а вот с Янлин нет. Она с мужем сорвалась во Флориду отогреваться. «Стив, сидим, как он и обещал, в отдельном кабинете. Уютненько. Мой потенциальный режиссер не атлетичный мужчина, скорее субтильный. Немного за 30, но лоб начинает увеличиваться за счет лысины. Облик его сей недостаток не портит. Парень, типичный интеллектуал. Спешу успокоить». Стив улыбается одними глазами, светло-серого цвета, цепкими и умными. «Не собираюсь вас разорять. Это своего рода тест, когда я обедаю за счет потенциального работодателя», доказывает серьезность его намерений. «Что?» «Мне почудилось, что он решил, будто мне денег жалко». «Вы не поняли, Стив. Дело в том, что у меня кэшем только американские доллары. Не успела поменять». «Не проблема», отмахнулся мужчина. «Возьмут по курсу с небольшими комиссионными. Мы принялись за заказ. Сдерживаю себя изо всех сил. Я голодна и готова уставить весь стол. Начинаю с пары салатов, легкий супчик. Дальше фирменное жаркое, которое будут готовить минут 40. Как раз и поговорим. Современное кино в кризисе. Я начинаю с салатов, а мой визави с умствований, бум, начавшийся в середине века, закончился. Зритель стал искушеннее, капризнее. Стив отпил немного пива. ХММ, надо бы тоже заказать поджаркое. А кризис в чем? Подталкиваю и проявляю заинтересованность. Не видите, не чувствуете? Он испытующе смотрит на меня. Я в кино новичок, мало что могу сказать. Только как неискушенный зритель. Давно не было новых образов. Образ Золушки, многократно обыгранный Мэрилин Монро, здесь такая была. Образ хорошего и плохого парня, романтика грабежей и разбоя. Вся эта жвачка давно потеряла вкус. Интерес публики падает, но никто не хочет искать и предлагать новые образы, новые сюжеты, новые жанры. Даже смешивать пугаются, я предлагал, не соглашаются. Боятся риска, это же нужно угадать, мое дело мяч в игру подавать, чем я и занимаюсь. Да, боятся риска, соглашается Стив, как будто не понимают, что любой бизнес, риск, и кинобизнес ничем в этом плане не отличается от любого другого. Все ждут, когда кто-то откроет месторождение, чтобы ринуться в ту сторону. Вот вы, что хотите сделать? Стив неожиданно переходит к делу. Докладываю заготовленной заранее формулой. Боевик, стрельба, погоня. Вообще весь фильм кратко можно охарактеризовать одним этим словом – погоня. Противостояние охотник, жертва. Со спецэффектами, конечно. Будет разгром полицейского участка, тотальная зачистка подозреваемых и всех, кто рядом. Собственно говоря, Терминатор это и есть убийца. Схватка характеров, борьба на уничтожение, задумчиво кивает Стив, но я не вижу ничего нового. Будет любовная линия, хотя не основная, но важная, замечаю я, это к слову о смешении жанров. Это плюс, хоть в чем-то, хоть на миллиметр вы хотите продвинуться вперед, будет и еще новое. Но вы поймите, я не могу раскрывать все карты, пока мы не сговоримся. Вы напрасно опасаетесь, мадемуазель Агдан, флегматично замечает Стив. Поймите элементарную вещь, про которую я вам полчаса толкую. Даже если ваши задумки разойдутся по всему миру, никто не шевельнется. Вложите пару долларов в подобный проект. Все сделают одно. Встанут в позицию быстрого старта и начнут за вами наблюдать. Провалитесь, вас осмеют. Произведете фурор. Ао, вот тогда они рванут в вашу сторону быстрее ветра. Вот и не хочу давать им возможность вставать на старт. Подсекаю я быстро. Ха-ха-ха. После паузы хохочет Стив. Вам палец в рот не клади. Приносит жаркое. Я прошу снабдить меня пивом. И мы отдаем должное замечательному блюду из оленины. Наконец-то я наелась, аж потяжелела. 20 миллионов долларов и 2% прибыли. Если она будет, конечно, сменив тон на деловой, Стив этой суммой меня оглушил. Теряюсь на долю секунды, потом цепляю покерфис. Мощные у вас запросы. Перехожу на очередной кусочек оленины и с наслаждением запиваю Хельмутом. Местное пиво очень неплохое. Обдумываю заявочку. 2% прибыли при моих аппетитах могут сложиться в 10-20 миллионов. Плюс-минус. Совсем берега потерял парниша. Вслух такого, конечно, не говорю. Вдруг он реально столько стоит. Мой последний гонорар, 15 миллионов, неторопливо объясняет Стив. И планку я могу изменять только в большую сторону. Будь ваш проект именно с тем риском, о которых я говорил, я бы согласился на 15. Но ваши риски мне не кажутся слишком великими. Смешение жанров есть. Боевик плюс любовная линия с элементами фантастики и апокалипсиса. Чуточку приоткрываю карты. Мое слово, 10 миллионов и 0,5%. И торговаться не буду, это максимум, на который я способна. Фантастика и апокалипсис. Стив на секунду притормаживает с едой и словами, хорошо, я согласен на минимум в 15 миллионов и 1,5%. Это тоже мое последнее слово. В общем-то, это и был фактически конец переговоров. Мы не смогли совместить наши хотелки. Каков ваш бюджет? Стив переходил к техническим вопросам. Я располагаю на данный момент 500 миллионов, но мои капиталы непрерывно растут. По моим прикидкам, мое состояние достигнет к концу года 100 миллионов. Еще пара десятков, деньги друзей, которые я могу привлечь. Будете делиться с ними прибылью, предупреждает Стив. Друзьям не жалко. Тогда не понимаю, чего вы боитесь. По моему мнению, вы вполне уложитесь в 80-100 миллионов. Учитывая мой заявленный гонорар, будут дорогостоящие спецэффекты, кое-чего никто пока не делал. Моя интуиция говорит, что я обязательно выбегу из бюджета. Уважаю вашу решимость, мадемуазель Агдан, с искренним сожалением говорит Стив, но понимаете, я такой же, я тоже готов рискнуть своими капиталами, но у меня их пока нет, в нужном количестве. Приходится доить вас, продюсеров. Мы заканчиваем с обедом и с переговорами. Почему-то у меня нет ощущения, что я безоговорочно проиграла. Чувствую, что завела полезнейшие знакомства. Будем поддерживать связь, предлагаю я. Может быть, я заработаю к концу года не 100, а 200 миллионов, или вы согласитесь на мои условия, тогда возобновим наш разговор. Уж лучше вы заработаете побольше, улыбается Стив. Да, будем на связи. Вот моя визитка, это всего лишь четвертая, которую я кому-то даю. Сноп. Прячу визитку в портмоне и в памяти. Ужин обошелся всего в 400 с небольшим хвостиком долларов в переводе на американскую валюту. Оставляю официанту 500. Вот так вот. Я смежаю веки, мы приближаемся к Атлантике, и мне хочется спать. Сон в камере меня больше утомил, чем восстановил. Со Стивом я загадала. Если он согласится, то можно еще раз приехать в Канаду. Но тройной облом кого-то угодно заставит насторожиться. Как приехала, моментально угодила в полицию. С Янлин не встретилась, второй удар. Со Стивом не договорилась, третий раз по голове. Что это значит? Может, я и мнительная дура, но истолковываю все, как знак того, что Канада для меня закрытая территория. Почему? Агуанинь ее знает. 7920 Боливар Сайнт Лаурент, Монтреал. 18 марта, местное время 10 утра. О, Мондио, директор муниципальной полиции города Монреаль Маркраши, устало потер глаза, вы хоть понимаете, в какое дерьмо вляпались. Директор, представительный подтянутый мужчина чуть выше среднего роста, почти шептал. Но в гробовой тишине, царившей вокруг него в главном зале станции, Все присутствующие слышали его прекрасно. Да и дьявол бы с вами со всеми, но вы за несколько часов утопили в дерьме всю страну. Ни город, ни Квебек, всю Канаду. Голос директора снова начал набирать силу. Полчаса перед этим он орал так, что звенели стекла, а с одного стола упал какой-то пузырек. Давайте подытожим. Директор опять сбавил количество децибел, тому придурку портье что-то почудилось, и он вызвал наряд. Патрульные прибыли исходу, не дав себе труда разобраться в ситуации на месте, задерживают юную девушку-иностранку, заковывают ее в наручники и везут сюда. Сразу вопрос, какого дьявола? Директор упер тяжелый взгляд светло-голубых глаз, от ярости ставших почти белыми, в старшего констебля Триаля. Какого дьявола вы нацепили наручники на хрупкую девочку? Она сопротивлялась, кричала, вырывалась, не подчинялась вашим требованиям. Ничего такого, господин директор, мнется Триаль, никакого сопротивления не было, даже словесного. Директор молча ждет объяснений. Мне показалось, что она посчитала ситуацию забавной. Она буквально заставила меня надеть ей наручники. Забавлялась, выходит, угроза прорывалась сквозь мирный тон. Да, господин директор, мы с Робером никаких грубостей себе не позволяли. Я не могу ничего плохого сделать девушке, которая со мной кокетничает. Мадемуазель Пак назвала нас с Робером красивыми мужчинами. Марк Роши заводит глаза к потолку. Полицейским, наверное, мнится, что он им не верит. На самом деле директор прокручивает в голове интервью девушки сутки назад. Да, точно. Про наручники она не сказали ни одного слова. Получается, она действительно к ним претензий не имеет, решает директор. Хорошо, выясним, что делали дальше остальные красивые мужчины. Сарказм директора начинал приобретать свойства яда. Один из красавцев набросился на нее с кулаками, как только она вошла сюда. Объясни-ка нам, красавчик, зачем ты это сделал? Массивный могучий Клод опускает глаза. На него никто не смотрел, кроме директора, однако он попадает в центр неявного всеобщего внимания. Ну, я увидел, что она в наручниках, и отнес ее к категории опасных нарушителей, мямлит Клод. А то, что она улыбается, что это юная и очень милая девушка, ты не заметил. Или как раз на таких любишь нападать? Багровеющий Клод молчит. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Директор не собирается останавливаться и кого-то щадить. Один красавец-мужчина набрасывается на юную девушку, а другие галантные красавцы молча за этим наблюдают. Немного не так, господин директор, не смело замечает Робер, тот самый напарник Триаля. Старший констебль Триаль загородил задержанную от Клода и отвел ее в сторону. Поаплодируем старшему констеблю Триалю. Директор лениво изобразил хлопки ладонями. Что дальше? Как обычно, господин директор, отчитывается лейтенант Камбер. Бегемотообразный Альфред Лафар стоит рядом с директором. По другое плечо находятся два помощника директора. Обыск и опись изымаемого имущества, продолжает Камбер, проводили Мари Аньяк и Полина Вейль. Ничего запрещенного обнаружено не было, никаких протестов от задержанной не поступило. Все изъятое возвращено в целости при освобождении. У ГХМ... Как все хорошо-то, восхищается директор. Несмотря на тон, он знает, что это правда. Агдан не выдвигала обвинений по поводу обыска и изъятия вещей. А кто же тогда ее заказ из кафе украл? Я хочу, чтобы вы прочувствовали всю глубину дерьмового колодца, на дне которого оказались. На полицейской станции, в окружении стражей закона и правопорядка, один из этих стражей совершает мелкое воровство. Кто это сделал? Лейтенант мрачно оглядывает ряды понурившихся сотрудников, тычет пальцем. Николя, это же твои шуточки. Лейтенант не спрашивал, шаг вперед. С опущенной головой полицейский обреченно делает шаг. Наверное, ты, Николя, позавчера прибыл из какого-нибудь Заира и до сих пор умираешь с голоду, предполагает директор. Я как-то теряюсь в догадках. По какой еще причине можно стащить какую-то паршивую пиццу у задержанной? Николя молчит. Надо бы купить тебе полцентнера пиццы и заставить все сожрать, пока ты, ублюдок, не лопнешь. Зло предлагает форму казни директор. Николя молчит. Лейтенант, ты сразу показал пальцем на Николя? Вдруг понимает что-то директор? Почему ты сразу не присек? Когда мы закончили с допросом, я нашел Николя, но он уже начал есть, докладывает лейтенант. Не мог же я обкусанную пиццу ей отдавать. Я сделал новый заказ, но задержанная уже легла спать. Мы отдали ей все утром. Почему же она говорит, что ее обокрали? Вкратчиво спрашивает директор. Лейтенант смущается. Девушка отказалась, сказала, что заказывала совсем другое. Все отдала соседке по камере. То же самое купить не догадались? Просто повторить заказ в том же кафе. Ответить директору никто не успевает. Один из помощников, к уху которого тянется проводок, протягивает шефу телефон. «Господин министр», директор начинает разговор с высоким начальством. Ответы, слышимые окружающим, однообразны. «Да, господин министр, я понял, господин министр, хорошо, господин министр». И только в самом конце. «Дайте мне 10 минут, господин министр». После этого сразу к вам, отдает телефон помощнику, тот задерживает его, что-то шепчет в ухо. «Ну, что, дорогие мои коллеги?» Саркастически глядит на полицейских директор. «Могу вас поздравить. В Южной Корее и Японии вокруг наших посольств начались беспорядки. Местная полиция с бушующими толпами не справляется. Допрыгались, идиоты!» Директор, выкрикнув последнюю фразу, сжал губы. После тяжелой паузы подвел итоги. «Этих двоих, под арест», ткнул пальцем в любителя пиццы и любителя распускать руки, обернулся к начальнику станции. «Лафар, обратись к соседям. Не надо, чтобы они сидели у себя. Организуй расследование. А вы, молитесь всем богам, чтобы вас просто уволили». Кабинет министра Абквибека. 18 марта, время 11 часов. В кабинете его хозяин, министр Поль Шаен, принимает директора монреальской полиции Марка Роши. Внимательно выслушивает сухой и толковый доклад, в котором нет и следов экспрессии. Видимо, вся осталась там, на полицейской станции улицы Сен-Лоран. Цепочка недоразумений, случайностей и глупостей. Круглое, почти добродушное лицо министра не выражает ни злости, ни раздражения. Ну что ж, это доказывает, что как ни берегись, а от судьбы не уйдешь. Про наше посольство и все остальное слышали? Посольство в Корее и Японии? Да, а что там все остальное? Настораживается директор. Да много всего. МИД ноту протеста ждет, готовит свои, но это все так. Министр вяло помотал ладошкой, замечены начавшиеся волнения среди индейцев. Говорят, что если так грубо обошлись с известным человеком, то можно представить, что делают с простыми индейцами. Директор морщится, но помалкивает. Твоего, как его, Альфреда Лафара придется снимать, лейтенантов констебли на соседний участок. Да-да, понимаю, Альфреда жалко, но если не он, то мы с тобой. Весь этот шум кончится, рано или поздно, но дерьма мы хлебнем полной ложкой. Надо думать, как выходить из положения, задумывается директор. Идея есть, как ни странно, мадемуазель Агдан понравился полицейский, который ее задерживал. Старший констебль Триаль. И как мы на этом сыграем? Министр смотрел скептически и одновременно с надеждой. Пока не знаю, только сейчас об этом парне подумал. Компенсацию ей надо платить, а бюджет не резиновый, вздыхает министр. Ты знаешь, какое у нее состояние? В интернете болтают о каких-то невероятных 50 миллионах долларов. Она что, певица из первого ряда, новая Марион? Почему мы ничего не слышали? Кто их знает, сколько они там зарабатывают, осторожно говорит директор. Судя по всему, та еще штучка. Наш аналитический отдел в недоумении, не могут ее психопортрет составить, опять вздыхает министр. Одно ясно, сумму компенсации меньше миллиона долларов предлагать нет смысла. И в любом случае, одними деньгами не отделаемся. Знаешь, какие лозунги у протестующих около наших посольств? Канадцы, вон обратно в Канаду. Но не это страшно. В конце концов, отличить по внешнему виду канадца от американца или европейца они не смогут. Другое плохо. Поток туристов из Азии резко просядет. Канаду будут обходить, как чумную яму. Сначала корейцы и японцы, а потом другие присоединятся. Ты хорошо разобрал, что она журналистам сказала. Директор, не пропускавший ни одного слова, сужает глаза и задумывается. Вы про ее намек на ксенофобию? Про нее, расстроенно соглашается министр. Да и черт бы с ними, туристами. Их, из Азии, не так много. Наша страна не туризмом живет, но какой удар по репутации всей страны. Ох, и не просто нам будет отмыться. Эти звезды подобны атомным бомбам в корпусе из хрупкого хрусталя, бурчит директор. Надо составить инструкцию по обращению с иностранцами, особенно звездами. Тренировки провести, строго следить за исполнением. Займись этим, соглашается министр. Долго не думай. Подавай проект, можно сырой. Наш аналитический отдел все равно от первоначального варианта мало что оставит. Это не только на будущее. Такой шаг будет хорошо выглядеть рядом с остальными мероприятиями. Так что займись сегодня же. Мужчины прощаются, рассиживаться некогда. По всему видать, спокойные времена закончились. Сеул, главное здание правительственного комплекса. 19 марта, местное время, 8 часов, монреальское время, 18 марта, 18 часов. Чрезвычайное правительственное совещание при президенте республики в составе министра иностранных дел, министра внутренних дел, министра обороны. При каждом министре не меньше двух помощников. Президент кивает своему референту. Тот слегка откашлялся и начинает говорить. Общая сводка по предшествующим и текущим событиям. После известного вам эксцесса в Монреале с певицей Агдан в Сеуле почти мгновенно вспыхнули беспорядки у канадского посольства. Толпа фанатов едва не прорвалась в здание. Полиции пришлось применить слезоточивый газ и водометы. Есть травмированные, но летальных случаев не зафиксировано. На данный момент пожары в двух помещениях на первом этаже, куда фанатам удалось забросить бутылки с бензином, ликвидированы. Целых стекол на фасадной части здания не осталось. Большую часть сотрудников посольства удалось эвакуировать на авиабазу южнее столицы. Адеш не выдержал министр обороны. Референт продолжает. В настоящий момент полиция сконцентрировала у посольства специальные силы общей численностью до 1000 человек. Блокирован ряд улиц, введено усиленное патрулирование, протестующие оттеснены на безопасное расстояние. Туристам европейской внешности рекомендовано не появляться на улицах Сеула малыми группами и без сопровождения полиции во избежание нападений фанатствующей молодежи. В Токио произошли похожие события, но там обошлось без поджогов. Проводятся консультации с японским и канадским правительствами. Ждем экстренного обращения к корейскому народу от премьер-министра Канады. Новостей от Агданы агентства ФАН, которое сейчас находится в Париже, не поступало. По сообщению канадского МИД, Агдан должна была прибыть в Париж вчера вечером. Надеюсь, она не успела сделать неосторожных заявлений, бурчит министр иностранных дел. Нет, отвечает референт, контактов с журналистами и заявлений для прессы со стороны Агдан больше не было. Мы успели предупредить руководство агентства, чтобы они проследили за этим. По неподтвержденным пока официально данным, двое полицейских, виновных в грубом обращении с Агдан, арестованы и находятся под следствием. У меня все. Референт отступает на задний план. Господин министр, президент обращается к министру иностранных дел, ноту канадскому правительству послали? Да, госпожа президент. Мы потребовали проведения тщательного расследования, строгого наказания виновных, извинений по адресу Агдан и корейского народа и выплаты материальной компенсации, в том числе за моральный ущерб. А ведь она еще и военнослужащая, озабочивается президент и обращается к министру обороны. Что скажете по этому поводу, господин министр? Освобождать ее не требуется, насколько я понимаю, в госпитализации Агдан тоже не нуждается. Но армия волнуется, госпожа президент. Поступим так. Президент с легким стуком решительно кладет ладонь на стол. Все присутствующие внимательно выслушивают план действий. После короткого обсуждения деталей президент всех отпускает. Сеул, особняк семьи Ким. 19 марта, местное время, 6 часов вечера. На диванчике, перед которым низенький столик с чайными принадлежностями, сидят Муран и Инхи. Женщины, а вернее, госпожа Муран решила посмотреть новости перед дорамой. И новостей они дождались. На экране очаровательная ведущая доводит до зрителей последние новости. Ее щебечущий голосок находится в возмутительном диссонансе с драматизмом излагаемых событий. Избитая в полицейском участке Монреаль Агдан в тот же день, как только ее выпустили, спешно улетела в Париж, невинно распахнув глазки, стрекочет ведущая. Президент агентства Фан Санхён сообщил, что певица адаптируется после резкой смены часовых поясов и восстанавливается после стресса, полученного в Канаде. Надеюсь, ей там задали, как следует, бормочет Инхи. Вряд ли, невестка, замечает Муран, в больницу не обратилась, сама улетела в Париж. Целая страна сразу поняла, с кем имеет дело, закивала Инхи. Муран награждает ее долгим взглядом. Смена декораций, фото Агданы Санхёна на фоне Эйфелевой башни, сменяет серьезный вид министра иностранных дел, сидящего за столом и зачитывающего какую-то бумагу. Министерство иностранных дел отправило правительству Канады ноту решительного протеста против репрессий, незаконно применяемых к гражданам республики, и требует наказания виновных. Полный текст ноты МИДа вы можете услышать в ежедневном обзоре новостей в 8 часов вечера. С экрана исчезает министр, и динамика последующих кадров заставляет зрителя прильнуть к телевизорам. По направлению чуть наискосок от камеры дружно и в ногу нешироким шагом бегут солдаты в касках и полной экипировке. Решительные и злые лица проносятся мимо одно за другим. Солдат на марш-броске сменяют стремительно несущиеся танки, затем звено вертолетов в бреющем полете. Командующий морской пехотой генерал Им Чхему заявил, что вверенные ему подразделения начали плановые учения, и это никак не связано с последними событиями. Ведущая хитренько улыбается. Появляется фото представительного мужчины. Премьер-министр Канады Питер Брендон выступил с заявлением по поводу происшествия с Огдан в Монреале. Вы увидите его в вечернем выпуске новостей. Камера обводит растерзанный фасад канадского посольства. В двух местах видны следы пожара. Беспорядки у канадского посольства пресечены. Полиция продолжает вести охрану посольства и усиленное патрулирование близлежащих улиц. Поразительная девушка, бормочет Муран, надеюсь, война из-за нее не начнется. Инхи хмурится, наливает себе и свекрови чай. Как можно брать такую? Инхи затрудняется с эпитетом, как такую брать в семью? Она же всех нас опозорит. Или прославит, добавляет Муран, ты одного не понимаешь, невестка. От нас уже ничего не зависит. Мы не можем помешать Огдан выйти замуж за Чжувона. Заставить выйти замуж, если она передумает, тоже не сможем. Муран взялась за чашку с чаем. Инхи хмуро выслушивает, по ее лицу видно, что она в корне не согласна. Мы можем только навредить сами себе, если попробуем ей помешать. Муран поворачивается к невестке, ее голос строжает. Вечером будет выступать премьер-министр Канады. Как ты думаешь, что он скажет? Я тебе расскажу. Он от имени всей своей огромной и сильной страны будет извиняться перед нашей Огдан. Нашей, тупо переспрашивает Инхи. Она же кореянка, поясняет Муран. Париж, гостиница Fashion или отель Пари. 20 марта, время 9 часов утра. Репетируем с Инчжан танец ханц-перформансы в тренажерном зале. На нас сиденье одного из тренажеров жмурится Мульча. Наконец-то я, если не дома, то хотя бы среди своих. Одного канадского глотка мне хватило, чтобы затосковать о Париже. Удачно я сделала ноги из Монреаля. Новости о моих приключениях, невзирая на нынешнюю скорость их распространения, обогнать меня не смогли. Как СМИ не стараются, но мгновенно они даже экстренные выпуски сделать не могут. Есть время реакции публики, уходит время на сообщение по ссылке, добавьте заметную разницу по времени. Так что прилетела я спокойно, никто кроме выделенного мне сопровождения меня в аэропорту не отлавливал. Вчера по причине моего появления и нахлынувшей следом сенсационной волны рабочее время пришлось сократить. Слава святым апельсинам, все позади. Гвалт девчонок, утопивших меня расспросами, недовольство Санхёна, опять ты, Юнми, в историю попала. Бешенство в глазах Габи, как только она поняла, что ее принцессу кто-то обидел, все позади. Я не спрашивала, но, скорее всего, это она инициировала нападение на канадское посольство. Хорошо, что у нее ядерного чемоданчика нет, а то исчезла бы Канада с лица земли. Иня, давай теперь зазеркалим с этого места. Зря что ли мы вдвоем танцуем? Инчжан внимательно смотрит, я медленно показываю, что ей надо делать. Мы готовим обещанный мной Инчжан танец. На концертах его показывать нет смысла. Это зрелище либо для малой аудитории в шаговой доступности, либо для видеоролика. Сложные вычурные движения руками насыщены секретами. Повторить слеты обычный человек не сможет, да и подавляющее большинство тренированных встанет в тупик. Можете одновременно водить ладонью по кругу на голове и животе, все смогут. Одновременно похлопывать по животу и макушке, тоже все смогут. А теперь попробуйте одной рукой водить по макушке, а другой хлопать по животу. Никто сразу не сможет. Надо довольно долго тренировать такое сочетание движений. Я подробно изучала этот вопрос. Если коротко, то есть движения, которые легко сопрягаются, а есть не поддающиеся одновременному исполнению. Так вот, я целую кучу трудносопрягаемых элементов воткнула в танец. 11 часов утра. В принципе, можно нас выпускать. После просмотра видео говорю я. Наверное, можно что-то добавить или отшлифовать, но моя фантазия иссякла, и дальнейшая ювелирная огранка зрелищности не добавит. Вообще не понимаю, что еще можно сделать, высказывается Инчжан, хотя я и раньше не понимала, когда танец был в два раза короче. Это да, двухминутное шоу мы довели до почти 5 минут. После тренировки аж руки отваливаются. Иня, попроси кого-нибудь из девчонок, чтобы тебе руки помассировали, и полежи хотя бы полчаса. А тебе, у меня Габи есть, Габи и Мульча. На обеде, надеюсь, хватит сил ложку до рта донести, а после обеда они мной займутся, обе. Габи плечи и руки промнет, пока Мульча что-нибудь в ухо намурлычет. Париж, Гранд-Опера. Тот же день, 20 марта, время, 16 часов. Великолепное место. Меня все время терзает подозрение, что мы в музее. Роскошно все, каждый миллиметр паркета или стен, изобилующих вычурными украшениями. Местные мсье знают толк в роскоши с отчетливым гедонистическим привкусом. Целый час мы просто ходили, открыв рты, не обращая внимания на снисходительно одобрительные усмешки персонала. Не зря они с нас миллион евро за один концерт снимают. Хорошо еще наши репетиции входят в общий пакет. Наши администраторы тоже дар речи потеряли. Им бы это не помешало загнать нас на сцену работать, а самим походить полюбоваться красотами. Зато я помешала. Один час, с Аджанним, хладнокровно обрезаю ретивость Санхёна. Считайте это частью культурной программы, иначе девочки работать не смогут, рот откроют, а закрыть забудут. Кто-то из девочек хихикнул, Санхён и Юсен зыркнули в ту сторону грозно, но спорить не стали. Как водится, последнее слово постарались оставить за собой. Только час, Санхён демонстративно глядит на часы, и вот этот час истек. Мало, я могла бы тут на полсуток засесть в режиме медитации, но никто не позволит. Приступаем к репетиции. Кроме еще не звучавшей песницы «Укску» и «Энон Триин», есть другие сюрпризы организационного плана. «Аю, у тебя все требьен», выношу ей высокую оценку после «Есу» и «Смолади». Отлично у нее получаются такие песни. По-моему, они идеально подходят именно кореянкам. Себя я в плане музыки к кореянкам не отношу. Выхожу на сцену, моя очередь. Выходит и Шарль Россель, саксофонист. Пришлось привлекать из местных, золотить ручку и все такое. Своих у нас нет, я видела, как задумчиво тер переносицу Санхён. Я и сама глаз положила на этот инструмент, есть в нем неподражаемое очарование. Надо бы взять несколько уроков и посмотреть, что из этого получится. Ладно, поехали. Шарль начинает свою партию, в положенный момент вступаю я. Когда заканчиваю, от дальнего конца зала и бокового балкона несутся аплодисменты. Местный персонал халяву ловит, им и за концерт платить не надо. Так послушают, пусть не в полном комфорте и на репетиции поприсутствуют. «Двигаешься ты не слишком убедительно», — замечает Санхён. «Так задумано. Я на репетиции только намечаю, что буду делать, а в полный размах выдам на выступлении. Силы берегу». «Хорошо, тогда покажи без вокала, что ты выдашь в полный размах», — просит он. «Мы заряжаем минусовку в полгромкости, и я выдаю в полную силу, неявно используя свою гибкость, что заметно выше нормальной». Слегка ошеломленный Санхён отстает от меня, а с балкона опять аплодисменты. Иду отдыхать, а на сцену выгоняют нашу Лолиту, в просторечии Боромку. Подсаживаюсь к мсье Дювону, у меня к нему разговор. Серьезный. Вы великолепны, мадемуазель Лагдан. Дювон галантно целует мне руку, с ужасом жду момента, когда вы покинете нас и боюсь впасть в депрессию. О, Пьер, не улыбнуться на такие изысканные комплименты невозможно. Мои песни никуда не денутся, вы их будете слушать, пока не надоест. Не могу такого даже вообразить, что ваши песни могут наскучить, решительно возражает Дювон. Пьер, ну хватит, у меня к вам важное дело, изо всех сил пытаюсь не улыбаться поощряюще. Вы меня прямо вдохновляете, воодушевляется Дювон, приказывайте, моя королева. Надо связаться с высшим менеджментом сети отелей Хилтон, если они не выйдут со мной на контакт, на ближайшей пресс-конференции или в интервью я смешаю их с грязью. Пьер сразу сделался серьезным. В Монреале вас полиция забрала из отеля Хилтон? Да. Портье какой-то неприятный молодой человек. Увидел в паспорте синие глаза, а я была в цветных линзах под карие глаза. Решил, что паспорт фальшивый и, не дав сказать ни слова, вызвал полицию. Именно с него все началось. Пьер, слушая меня, что-то обдумывал. Вы на них обиделись? Я про администрацию отеля. Думаете, мелочь, меня слегка накрывают те неприятные эмоции, что я испытала там у стойки отеля Хилтон. Понимаете, мы, азиаты, для вас, европейцев, все на одно лицо. Я все понимаю, но должен же быть какой-то предел. Что-то такое я в глазах его прочитала, какое-то презрение. Ты, азиатка, и должна сидеть на попе ровно со своими карими глазами, других вам не положено. И не смутило его нисколько, когда я линзы сняла. В суд вы подать не можете, начинает размышлять Дювон, оснований нет. А кто мне запретит никогда больше не селиться в Хилтон и открыто сказать об этом? Спрашиваю я. Никто, улыбается Пьер, никто, моя королева. Он отходит подальше, почти к выходу и достает телефон. Так, что там у нас с Боромкой? Париж, Гранд Опера, 21 марта, время, 18:50 часов, 10 минут до начала концерта. По залам еще ходят расфранченные дамы и элегантные мужчины, большей частью среднего и старшего возраста, но большая часть уже рассаживается в главном зале. Цены на билеты мы установили кусачие, в среднем 3500 евро. Финальную серию концертов мы даем в элитном варианте. Для местного бомонда, высшие чиновники, старая аристократия, люди из большого бизнеса. Им мы приготовили шоу с большой буквы. На входе всем дают 3 шарика, дальше все идут мимо ряда непрозрачных контейнеров. На каждом название песни с кратким пояснением, кто исполняет и на каком языке. При наполнении контейнера он уносится, список желательного репертуара пополняется очередным названием. Есу и Смолади и Дерни и Реданси вошли в список первыми, и никто не смог определить фаворита. Ожидаемый репертуар заполнился французской частью. Лолита вошла пятой, уступив немного Винс Винс. Из англоязычных вошла только хулиганская песня «My Bet is to Big». Неожиданно. Может, я зря отдала ее СМ, но это Сан Хён виноват, не прессуй он меня, ничего бы не отдавала. Возможность самовыражения публики в целом понравилась. Хотя некоторые, как я заметила, кидали наобум. Особенно после того, как были выбиты явные фавориты. Ну, что ж, мы вас услышали, теперь слушайте нас. Шоу начинается. В качестве разогрева наша визитка, дальше я с Мон Мец Мои, потом Лолита Боромка. Дерни и Реданси выпускаем пятый, и я отправляю зал в нокаут. Что-то тебе хлопают жидко, беспокоится Сан Хён, лицо его страшно озабочено. Холь, с Аджанним, у них просто сил нет, они в нирване, успокаиваю его тем, что вижу сама. И овации нарастают, публика полминуты приходила в себя и, наконец, опомнилась. Нарастающие аплодисменты успокаивают Сан Хёна. После чисто танцевального номера, которыми мы разбавляем выступление и Винс Винса Таю, делаем антракт. Для публики антракт, а для нас не очень. Используем имеющиеся здесь залы. В танцевальном фойе Боромка Яю, в театральном Я. Коронки распределились ровно. Со мной Инчжен, Кюри и Санён. Внимание, Мёдом и Месье. Обращаюсь к прогуливающейся публике, среди которых ходит, раскачивая сетчатыми бедрами длинноногие красотки. Девушки из кардебалета Гранд Опера, в глазах своих читаю чувство зависти. У нас есть для вас танец, который невозможно показать со сцены. Сразу предупреждаю, это укороченный рекламный вариант. Полный вы увидите в скором времени на моем любимом канале Франс 2. Да, есть и такая договоренность. Я только подписывать пакет соглашений устала. Нашла я способ вписать рекламу в этот номер. Нам, большей частью мне, заплатит миллион за рекламу дома высокой моды Пьера Кардена. Они нам костюмы с Инчжен сочинили. Пошла музыка Ханцперформансы. Всего на 2 минуты и главные фокусы мы с Инчжен сильно урезали. Но какие у публики были глаза. И пришла мне в голову еще одна идея. Чем еще можно украсить танец? Опять, Инчжен в деланном бессилии заводит глаза вверх, когда я говорю, что можно еще сделать с танцем. Мое хихиканье прерывают 2 джентльмена, осторожно приблизившиеся к нам. То и дело кто-то подходит, но ненадолго. Выражают восхищение, изредка берут автограф и отходят. Все-таки публика очень непростая, и слава святым апельсинам и аристократизму присутствующих, не позволяющему по-детски непосредственно выражать свой восторг. Мадемуазель Лагдан, позвольте представиться, посол Канады во Франции, Антуан Бридли и мой помощник Джон Такер, лица дипломатов профессионально приветливы, слова и тон корректны, но мой взгляд непроизвольно и резко холодеет, и что джентльменам угодно, стараюсь сделать свой тон максимально приветливым, и что-то получается. Мы хотим лично от имени нашего правительства принести вам глубочайшие извинения за инцидент в Монреале, посол достает из услужливо развернутой помощником папки какую-то бумажку, и просим принять в качестве компенсации за ваши неприятности этот чек. ХММ я с показным интересом скашиваю глаза на, даже издали красивую, бумажку. И в какую сумму ваше правительство монетизировало свои извинения? 2 миллиона долларов, отвечает уже помощник Такер. Канадских, это не так уж мелко, Канадский доллар где-то процентов на 35-40 легче американского. Мы представляем Канаду и наша валюта, канадский доллар, разводит руками посол, но можем перевести в американские. Не стоит, на самом деле я не стерва и не собираюсь истерить по меркантильным поводам. Да и образу моему такое повредит. Не стоит. Сумма и валюта меня устраивает. Меня не устраивает форма извинений. Мне пришла в голову идея, как можно красиво и не бессмысленно повыпендриваться. Повыкаблучиваться надо, не стоит им жизнь облегчать, пусть побегают. Оно и для поддержки формы полезно. Я приму ваши извинения, и чек приму. Посол начинает расцветать улыбкой, но только из рук старшего констебля Триаля и его помощника. Фамилию не знаю, зовут его Робер. Это единственные канадцы, которым я симпатизирую. Это те полицейские, которые меня задерживали. Хотя их обаяние и сыграло со мной злую шутку, когда я решила, что впереди меня ждет веселое приключение. Но вот именно к ним у меня нет никаких претензий. Слегка удивленный посол с помощником вежливо прощаются и обещают все устроить. Ну, и канадский флаг им в руки. Те ребята мне действительно симпатичны, и я побаиваюсь, что без такого демарша их могут под шумок и горячую руку прессануть за компанию. Да и вообще, лучше сортировать тех, кто вокруг тебя. Нельзя всех скопом записывать во враги, иначе их слишком много наберется. За этим эпизодом кончается антракт. Впереди еще Аю со своим хитом, и мне есть что сказать, то есть спеть зрителям. Конец главы 17. Глава 18. Канадские уроки, 2. Чат Цунами, самый популярный среди фанов и антифанов Агдан. Портал Охманевс, 21 марта. А мне интересно, куда подевались все эти люди, которые шумели о том, что Агдан флопнулась, что сейчас побежит из Франции, поджав хвост. Где вы, хвостом кумиха вам по морде? По углам попрятались, как таракашки. А что у нас с таракашками, которые осмелились на свет выползти? Кого ты имеешь в виду? Те 48 тысяч таракашек, которые расхрабрились и напачкали своими лапками петицию против Агдан. Холь, таракашки испачкали лапками каха-каха-каха. 45 тысяч уже прихлопнули, остальные пока топорщица. Я слышал, этим остальным суд удвоил штраф. Теперь с них причитается не миллион вон, а два. Мало, надо было 5 назначить. А кто знает, что там с этими 5 болванами, которые из-за тадук Каяни и Агдан друг друга истоптали.